11:37. Время ушло, и какое было время. Она знала себе цену, веришь, нет ты. Все слышнее и заметнее, краски сыпятся с картин. Время просится уйти, я отпускаю. Я умираю всякий раз, как вижу ветер к небу листья поднимает. Эй, верни мое, видишь, мне самому мало. Запах смерти, жизни горькая строка, листья жгут. И вряд ли кто заметит, как сгорает осень, уснувшая у костра. Тишина стиснет зубы, и только наши голоса, голоса наших птиц. Где-то уже за рекой 3, 4, 5 я ухожу искать весну, ау. Слезы теперь, когда ночь длиннее дня и день, короче ночи, короче все уже не то теперь. Голоса, голоса наших птиц, где-то уже за рекой 3, 4, 5 я ухожу искать весну, ау. Бог останавливает время. Он спускается с небес, в карманах прячет чудеса. Он говорит, что я могу передать письмо тебе с белым парусом, который возвращается на много-много-много лет назад. Туда, где еще все живы, в том, где когда-то жил я, где слышны наши голоса, голоса наших птиц. Где-то уже за рекой 3, 4, 5 я ухожу искать весну, ау. Голоса, голоса наших птиц. Где-то уже за рекой 3, 4, 5 я ухожу искать весну, ау.